Потом отошел подальше, чтобы не попасться на глаза Лилиан. «А когда вы впервые пришли на улицу Фортюни?» «В конце ноября. У меня не было денег даже на билет в метро». Пигу горько усмехнулся. «Знаете, довольно противная штука, когда у тебя ни гроша в кармане, и ты начинаешь сознавать, что никогда уже не будешь жить по-человечески. На рынке встречаешь, как правило, стариков. А если увидишь молодого, так взгляд у него такой же обреченный, как у старика. И у меня такой. Не нахожу. Странно. Я ведь стал, как все они. Воспоминание о пощечине мучило меня. Шабю не следовало этого делать. Слова я, может быть, и забыл бы, даже самые оскорбительные, самые унизительные, но пощечину... Он влепил ее мне, как нашкодившему мальчишке. «Знали вы в среду, когда направлялись на улицу Фортюни, что на этот раз все будет кончено?» «Раз уж я пришел к вам, так не для того, чтобы лукавить. Я не знал, что стану убийцей, клянусь, не знал. Можете мне поверить, вас я не собираюсь обманывать». Попытайтесь вспомнить, что вы в тот момент чувствовали. Только одно, что дальше так продолжаться не может. Я уже скатился на самое дно. Не сегодня, завтра попаду в облаву или заболею, свезут меня в больницу, и всему конец. Что-то должно было произойти. Что же именно? Я мог бы вернуть пощечину, если он выйдет с Анной Мари. Я шагнул вперед. Пигу опустил голову. Впрочем, нет, он гораздо сильнее. Я прождал до 9 часов, пока не зажгли свет в парадном. Шабю вышел один. Пистолет лежал у меня в кармане. Я выхватил его и, не целясь, выстрелил в упор. Раз, два, три, не помню сколько. 4 раза. Первой моей мыслью было остаться на месте и ждать полицию. Но я испугался, что меня изобьют. И побежал к метро на авеню Вилье. Никто за мной не погнался. Опомнился я на рынке. И сразу нанялся на разгрузку овощей. Наедине оставаться с самим собой было невыносимо. Ну вот, господин комиссар, кажется, все. «А что побудило вас звонить мне по телефону?» «Не знаю. Я чувствовал себя бесконечно одиноким. Думал, что никто никогда не поймет моих переживаний. Мне приходилось не раз читать о вас в газетах, и вдруг мне захотелось повидать вас, прежде чем умереть. Я ведь уже решил пустить себе пулю в лоб, а потом сказал себе, ну, сделай попытку. И все равно боялся. Не вас, а ваших полицейских. Мои люди рукоприкладством не занимаются. Но об этом поговаривают. Мало ли что болтают. Выкурите еще сигарету. Вам все еще страшно? Теперь нет. Все-таки я вам позвонил. Потом второй раз. Почти сразу после этого написал из кафе на бульваре Дюпале. Мне показалось, что вы почти рядом и одновременно где-то далеко. Вы, как и Шабю, ездите на машине, и мне приходилось заранее угадывать, куда вы направляетесь. Так я подстерег вас у конторы на набережной Шарантон. Анна Мари неизбежно должна была рассказать вам обо мне. Я не мог себе представить, что она не расскажет всего в первый же день. Правда, моя история стала для нее уже далеким прошлым. Дело-то было еще в июне. Я видел вас и на площади Вогезов, и на набережной Орфевр. Я убеждал себя, что прятаться бесполезно, все равно меня найдут и арестуют, ведь вы недолго бы с этим тянули. Если бы вы еще одну ночь провели на рынке, вас наверняка забрали бы. Полиция узнала о ночлежке «Лебедь», где вы обитали, а не то вас задержали бы в каком-нибудь ночном кабачке. Вы не запили? Нет. Редко случается, чтобы человек при таких обстоятельствах не запил. Вы знаете, меня постоянно тянуло войти в здание уголовной полиции. Но я говорил себе, что еще неизвестно, в чьи руки я попаду.